Вопрос. В первый приход на землю вы заранее знали свой срок пребывания среди людей и знали о своем кресте. Знаете ли вы сейчас свою земную судьбу? Ответ. Срок пребывания межлюдей во время свершения 2000-летней давности не был известен заранее, а во время преображения Моисей и Илья поведали о некоторых сторонах последних дней на земле. Даже то, что Иуда будет предателем, также не должно было знать до своего времени. Что же касается земной судьбы как прошлого, так и нынешнего жития, то ее допустимо знать лишь в общих чертах. И воистину скажу, большего желать может только слепой. Сего не должно знать никому из человеков, дабы не нарушить расцвет духовной ткани. Но сие есть исключительное отступление только в отношении Слова Божиего, ибо закон бытия моего несколько отличается от вашего.